без княжны. Василий Иванович тосковал. В квартире Суриковых словно все вымерло. Ушла радость из дома, ушла нежность и энергия, ушла музыка, ушел веселый смех. Все унесла с собою Оля. Когда отца не было дома, Лена садилась на молчаливую Ольну кроватку и плакала от того, что не привыкла жить без сестры, от того, что не может заменить отцу Олю, от того, что многого не могла решить одна. Плакала от тоски по содержательной, полной смысла и твердости жизни, бок о бок с которой шла ее собственная жизнь все годы. По-прежнему Василий Иванович уходил с утра в мастерскую, но работа не двигалась. Стенька давался ему, пожалуй, труднее, чем что бы то ни было. Стенька проходил сложную эволюцию своего воплощения. В самых первых набросках карандашом и углем была целая флотилия. В струге среди хохочущих сподвижников Разина сидела персидская княжна. Но этот сюжет, так же, видимо, как и последние минуты Павла I, был чужд Сурикову, как остро-драматический момент, бьющий на внешний эффект. Художник отказался от него, как от несуриковской трактовки исторических событий. Он убрал персиянку, персонаж случайного приключения, на который так падка мещанская публика, хоть в народе на века стала жить песня «Из-за острова на стрежень». Но чем глубже входит песня в жизнь народа, тем опаснее для художника, работая над той же темой, впасть в иллюстративность, грозящую тривиальностью. Итак, персиянки не было. Был Степан Разин, типический герой русского народа. Можно было изобразить его в самом начале отважного пути, когда собралась голодьба на Дону, и над всею, над той голодьбою встал главарь, за которым простор, сильный, статный, лицо чуть рябое, зычный голос и огненный взор. Все стихи в этой главе взяты из книги Натальи Кончаловской «Наша древняя столица». Можно было пустить его на Волгу в первые набеги на караваны царских стругов с богатыми товарами. Можно было написать сцену взятия Астрахани, когда мятежники подожгли царский корабль «Орел», что шел с 22 пушками на бунтарскую рать Степана. Хорош был бы для сюжета бой под Симбирском, где на Свияге-реке вражье войско было встречено. Целый день с утра до вечера стойко билась рать бунтарская, стой боярской княжьей царскую. Там в борьбе жестокой и страшной добрались до рукопашной, где не знаешь, бьешь кого, толь врага, толь своего. Но Суриков отказался от батальных сцен. Он устал воевать. Видно, в нем самом появилась потребность в успокоенности и раздумье. И все же успокоенность эта не была старческой, а раздумье бесплодным. В нем самом, как и в Разине, и раздумье, и покой были тревожными, словно затишье перед грозой. Это настроение полулежащего в лодке Разина было взято в сильном контрасте с рассеянным затишьем над глубокой гладью реки, с мирным всплеском четырех пар весел и с беззаботным ветерком, пружинищем парус над буйной Стенькиной головой. Таким увидел Суриков Степана Разина. А была еще одна тема, в те времена совсем не исследованная. К атаманскому шатру, раскинутому на крутом Волжском берегу, однажды прискакал конь со странной всадницей, монашенкой в черной рясе и клобуке. Она вошла в шатер, где шумели 5 атаманов, и предстала перед Степаном. От волнения вся бела, так Алена начала. А к Степану Тимофеевичу с Арзамасом и пришли, чтоб Степану Тимофеевичу поклониться до земли. Бьем челом тебе, покорный, справедливый атаман. Не гляди на рясы черные, да на мой духовный сан. Я пришла к себе с надеждой, дай мне меч, пищаль, копье, а под этой одеждой бьется сердце, как твое. Степан принял Алену в атаманы, и она привела ему семитысячную рать, что собрала из-под Валькачую по всей Руси. Судьба ее была трагична. Она попала в плен к царским войскам и была сожжена на костре в городе Темникове, как Жанна д'Арк. В те времена, когда Суриков писал Разина, никто не знал имени Алены. Монашенка, бежавшая из монастыря к бунтарям, считалась еретичкой и нечестивицей, а таких предпочитали не упоминать. Суриков ничего не знал о ней, иначе эта тема героизма русской женщины, может быть, нашла бы место в его уме и сердце.